«Милая моя Беатрис, ты представляешь, во что мы ввяжемся, засев в этой крепости? Это же будет прямое противостояние герцогу. Он пойдет на нас войной. Наше бегство уже и так противостояние, мой милый Флавия. Как же наши мечты о хижине на двоих? Рука об руку мы бы встречали рассветы. Мой дорогой поэт, зачем нам хижина, если у нас появилась надежда встречать рассвет с балкона моего дворца? Но я не хочу, чтобы наша дорога любви была усеяна. Твои двоюродные братья, ты о них подумал. Именно поэтому я не хочу больше крови. Все решила, Флавия. Мы едем в Роккалеоне. Тут она заметила меня. Вы что хотели, капитан? На рассвете мы выступаем, госпожа. Хорошо, идите, капитан. Мы добрались до замка на исходе третьих суток, идя форсированным маршем. Могучий утес, на котором стоял Роккалеоне, был, по всей видимости, некогда горой, но время разрушило ее, и теперь на срезе горного пика возвышался могучий и суровый замок. Солнечные лучи освещали громадные, позеленевшие от мха и времени, камни стен, окна бойницы, зубчатая стена с амбразурами, угловые башни и крутой, в зеленой траве склон, сбегающий к горному потоку, опоясывавший с трех сторон замок естественным рвом. Пока мы с Джеффри разглядывали замковые стены на предмет наиболее уязвимых мест, за нашими спинами раздавались восхищенные голоса латников и лучников. «Какой высокий! Так он на горе стоит, дурья башка! Ну и круче! Смотрите, не ров, а горный поток! Да такой замок можно 100 лет брать, не возьмешь! Что думаешь, Джеффри? Мощный замок, но мне приходилось видеть, как брали и более укрепленные замки. Ну, не знаю, идти на его штурм, по мне так, форменное самоубийство», скептически подумал я, но вслух ничего не сказал. Въездные ворота и надвратная башня находилась с северной стороны. Дорогу к ним перекрывал ров, река. Стремительный поток грозно ревел и рвался из скалистых берегов. Подъехав ко рву, мы рассчитывали, что часовой нас окликнет, но надвратная башня осталась темной и молчаливой. Пришлось кричать. Совместный крик нескольких молодых лучников перекрыл рев падающей воды, эхом отразился от стены окружающих скал. Я думал, что вот сейчас на крепостные стены высыплет все население, но замок остался тих и молчалив. «Графиня, а где ваш гарнизон?» – удивился я. «Вымер, что ли?» На ее уставшем лице показалась кислая улыбка, означающая, что мой юмор она восприняла. Впрочем, мне ни в чем было упрекнуть ее. Она стойко перенесла поход, ни разу ни на что не пожаловавшись. Ни на погоду, ни на еду, ни на грубые шутки и тяжеловесные комплименты, которыми мои солдаты осыпали молоденьких служанок графини, нагнавших нас в пути, после писем, разосланных во все концы ее владений. «Пусть крикнут снова!» Зычные голоса вновь прорезали вечернюю тишину. На этот раз зов достиг чьих-то ушей. Меж зубцов крепостной стены появилось лицо, судя по металлическому шлему на голове, стражника. Лицо хрипло поинтересовалось, кто мы такие и какого черта так расшумелись. «Эй ты, олух царя небесного!» — закричал один из лучников, бойкий парень Том Гастинг. «Распахни свои глаза, здесь твоя госпожа, пень дубовый!» Стражник тупо уставился на кричавшего парня, не поняв ни слова. «Пришлось кричать мне, солдат, здесь твоя госпожа, графиня Беатрис ди Бианилла!» Стражник еще несколько секунд смотрел на меня, пока до него дошло, что я ему только что прокричал. Еще несколько секунд он высматривал графиню и, наконец, нашел то, что давно лежало под его носом. «Это вы, моя госпожа!» — донесся до нас изумленный крик солдата. «Наша дорогая госпожа, нас никто не предупредил, что вы прибудете. Сейчас мы опустим мост». Я насмешливо посмотрел на графиню, на что та ответила мне хмурым взглядом. «Хорошо, что мы успели первыми», — тихонько пробормотал, как бы про себя, Джеффри. Этот олух даже не спросил, кто мы. Тоже мне солдат. Но у графини оказался отменный слух. «Вы на что? Вот и наведете там порядок». Еще минут 10 мы ожидали, пока не заскрипели цепи. Мост пошел вниз, и свободный его конец с грохотом рухнул на землю. Одновременно поползла левая створка ворот, открывая вход. Петли натужно заскрипели. Пропустив вперед графиню с ее свитой, я махнул рукой своему воинству. Копыта прогремели по дубовым доскам, за ними дробно застучали каблуки сапог. Узнав о победе графини, герцог Франческо Гонзага пришел в неописуемую ярость. Придворные, начиная с его доверенных советников и кончая последним слугой, теперь старались как можно меньше попадаться ему на глаза. Ему пока удавалось лавировать между Миланом и Венецианской республикой, но смута в герцогстве могла оказаться той соломинкой, которая переломит спину верблюду, и он это понимал. К тому же его отношения с маркизатом Феррарой переросли в неприкрытую вражду. Он знал, что армия Феррары за последние полгода усилилась двумя сильными отрядами наемников, один из которых состоял из швейцарцев. Тех, и он это прекрасно знал, обычно нанимали с целью нанести противнику наиболее ощутимый урон, так как в отличие от других наемников, предпочитавших вести маневренную войну, швейцарцы воевали жестко и решительно. Именно этот факт вызывал у герцога наибольшую тревогу. К тому же ему катастрофически не хватало денег. Содержание двора и армии, богатые подарки Милану и Венеции, которые помогали балансировать герцогу между ними, не примыкая ни к кому, вконец истощило его казну. Он рассчитывал на богатство дома Ди Бианилла, а тут начались капризы этой взбалмошной девчонки. Если бы все сложилось, как он задумал, то после свадьбы графини с его любимчиком Мазучча Торри, он смог бы, не таясь, запустить руку в сокровищницу рода Ди Бианилла. «Ее нужно вернуть», — твердо заявил он. «Вернуть немедленно». «Совершенно верно», — поддакнул неудавшийся жених. «Ее надо вернуть. Но как это сделать?» В голосе Мазучча Торри послышался едва заметный сарказм. «В чем, собственно, сложность?» — сердито осведомился герцог. «К сожалению, сложности есть», — Мазучча на правах любимчика позволил себе криво улыбнулся. «Она укрылась в Роккалеоне, самом неприступном замке Италии». «Что? Она осмелилась на открытый мятеж? Против меня? Да я, ваша светлость, успокойтесь. Скорее всего, она поняла, какую ужасную ошибку совершила и проклинает тот день, когда осмелилась пойти против вашей власти». Герцог только злобно ощерился при этих словах. «Не успокаивай меня, я желаю видеть ее коленопреклоненную, здесь, в этом зале, через 10 дней». «10 дней, ты меня понял, даю тебе разрешение на любые действия, которые помогут доставить ее сюда. Да уже через неделю, ваша светлость, она будет стоять на коленях в этом зале и умолять вас о милости. Надеюсь, что так и будет. Иди». «Нет, подожди, этот щенок, ее избранник, этот, поэт, с ней». «Да, герцог», — виновато склонил голову Мазучча Торри. «К моему великому сожалению, войдя в Роккалеоне, первым делом распорядись повесить этого блудливого щенка на самой высокой башне замка». Глава 7. Ловушка. Я стоял на крепостной стене и смотрел, как по замковому мосту ползет обоз. 11, 12, 13 телег, коровы, 3, 6, 7, теперь овцы, 3. Блин, сбился, да пошло оно, еще и хозяйство на меня повесили, надоело. Капитан то, капитан се, хватит, пыжится Женька, все равно никуда деться. Интересно, а кто мне скажет, насколько этого припаса хватит? Еще в день прибытия я начал ревизию продовольственных запасов и арсенала замка, а спустя пару часов вынужден был констатировать, что с тем и другим дела обстоят хуже некуда. Для 30 солдат, которых я привел с собой, еды в замке хватит на пару дней, а арсенал выглядел бы внушительно лет 50 назад, но только не сегодня. Древки, копии и алебард, покоробленные сыростью и временем, мечи и шлемы, прихваченные ржавчиной, все это выглядело не как боевое оружие, а как сборище ветеранов, которые больше ни на что не способны, кроме как хвастаться своими подвигами. Зато с вином и водой не было проблем. Подвал замка был забит бочками с вином, а в одной из башен был колодец. Доложив графине, как обстоят дела, я получил от нее письмо к управляющим ее поместьей, скрепленное подписью и печатью. Еще через пару часов маленький отряд во главе с Джеффри отбыл из замка. Прошло двое суток, как они уехали. По моим расчетам, фуражеры должны были прибыть только завтра, поэтому, когда мне доложили, что приближается обоз с продовольствием, нетрудно было сделать вывод, что-то случилось. Впрочем, гадать здесь не приходилось, так как единственной причиной быстрого возвращения могло стать только приближение врага. Не успели простучать копыта лошадей, замыкающие обоз, пары всадников по мосту, как жалобно заскрипели цепи, поднимающие мост. За эти два дня, помимо прочих дел, мне пришлось отлаживать караульную службу, потому что 8 личностей, числящихся солдатами гарнизона, были больше похожи на беременных уток, пережравших винных ягод, чем на бравых вояк. Уже в первую ночь я застал одного из этих горе солдат на посту спящим, после чего приказал выпороть его на замковом дворе прилюдно, в назидание остальным. В результате остальные солдаты-итальянцы начали нести службу, как и положено солдатам, но у меня не было к ним веры, Поэтому я приказал выставлять третий караул из англичан. Помимо солдат в замке жил управляющий с женой и дочерью, а также двое слуг, весьма преклонного возраста. Пришлось озадачить своего телохранителя еще одной просьбой – найти среди местного населения людей, согласных на службу в замке. Судя по семейству, сидевшему в одной из телег, телохранитель их нашел. Только я сошел с крепостной стены во двор, как ко мне подошел Джеффри. Его короткий доклад подтвердил мои опасения. За двое суток они объехали 5 деревень и собирались ехать дальше, как из дальней деревни прибежал крестьянин и сообщил, что в сторону замка движется большой отряд солдат. Опытный вояка не стал выяснять, кто они, а сразу повернул обратно. «Если это те, о ком думаю, то уже завтра они будут под стенами замка», — прикинул я. «Скорее всего, Томас». «Хорошо, тогда давай займемся подготовкой к приему гостей. Для начала позови ко мне черного Дика и Тома Егеря». И тот, и другой были солдатами, подходящими к работе наемника с той холодной практичностью, на которую не влияют ни личные пристрастия, ни человеческие чувства. Убивать людей было их работой, которую они старались выполнять четко, с полной отдачей, не давая врагу ни малейшего шанса. Они оба были из той породы солдат, которая никому не дает пощады, но и сама на нее не рассчитывает. Я не был с ними в деле, но благодаря своему опыту, мог определить, есть ли в человеке бойцовские качества или нет. Так вот, в них было все, что нужно бойцу. Сила, стойкость, храбрость и уверенность в себе. К сожалению, все эти качества не могли дать гарантию в их стопроцентной надежности и преданности. Если мой телохранитель был предан мне до конца, то от них можно было ожидать чего угодно, даже прямого предательства. Когда они поднялись на крепостную стену, я некоторое время испытующе смотрел на них в попытке уловить намек на неискренность или двуличность. Сухие и строгие черты лица, ничего не выражающий взгляд и налитое силой поджарое тело латника резко контрастировали с круглым румяным лицом и бугрившейся мышцами атлетически сложенной фигурой лучника. Несмотря на его пухлое лицо, более подходящее булочнику или молочнику, в глазах лучника легко читалось нечто похожее на скрытую угрозу, которая может стать реальной в любой момент. «Вы уже знаете новости?» Оба командира в ответ кивнули головами. «Насколько я могу предположить, нам придется иметь дело с солдатами правителя Манту и Франческо Гонзага. Том, ты уже год в Италии. Ничего не можешь сказать про них, или слышал что?» «Ничего. Но думаю, они ничуть не лучше других солдат, итальянцев, любителей выпить вина и поволочиться за женщинами. В этих делах лучше их нет». «Ты осмотрел запасы стрел в арсенале, сэр? В лучшем случае можно использовать только треть из них. Сейчас мои парни этим занимаются отбраковкой. Дик, ты говорил, что у тебя есть несколько парней, которые могут стрелять из арбалета». «Есть, сэр. Пусть возьмут в арсенале арбалеты и потренируются». «Хорошо, сэр. Вопросы ко мне есть?» «Есть». «Как насчет жалования, сэр? Выплачу вам сегодня вечером деньги вперед, за 2 недели, начиная с того дня, как принял вас на службу». «Хорошая новость, сэр. Вид золота, так же как вино или хорошая схватка, горячит кровь, придавая нашей жизни более пикантный вкус». Я удивленно посмотрел на лучника, который сумел высказаться столь изысканно, словно он придворный, но ничего говорить не стал. После того, как они ушли, я стал смотреть во двор. Для населения замка встреча обоза стала каким-то подобием праздника. Ржание лошадей, мычание скота, крики, смех наполняли внутреннее пространство двора, изредка отдаваясь эхом от каменных стен. Неожиданно раздался звонкий лай щенка, а вслед ему послышался веселый девичий смех. Эти люди умели так радоваться простым вещам, что мне оставалось только позавидовать им. Пробежав взглядом по толпе, невольно задел взглядом ряд окон дворца. В этот самый миг в одном из окон штора отдернулась и из-за нее выглянула хозяйка замка. Несколько мгновений она с любопытством наблюдала за жизнерадостной толпой, но, заметив мой взгляд, сердито нахмурила брови, затем резко задернула штору. Теперь пришла моя очередь нахмуриться. «Вчера вечером у нас состоялся не совсем приятный для нас обоих разговор. Графиня, я пришел вернуть вам залог, который вы мне когда-то вручили». С этими словами я протянул ей ее сетку для волос. Видно, ей было дорого это украшение, потому что она схватила его прежде, чем осознала свой поступок. Спохватившись, спросила: «Что это значит? Пришел поменять вашу безделушку на деньги?» «Меня нет сейчас денег, капитан, и вы это знаете». «Как знаете и то, что в письме к своим управляющим я просила деньги. Но сколько они могут собрать? Или вы хотите мне предложить переплавить серебряную и золотую посуду? Нет, я не за этим пришел. У меня есть с собой немного денег, и я смогу выплатить жалование солдатам за 2 недели. Но если осада затянется, вас есть деньги и вы молчали. Ладно, как бы то ни было, это решает дело. По истечении 2 недель осады, я согласна платить вашим солдатам вдвое больше за каждый день, но вы должны мне пообещать удерживать замок до подхода моих вассалов. Это мое главное и основное условие. Думаю, что не так уж много от вас хочу, а ту сумму, которую вы заплатите сегодня своим солдатам, я верну вам вдвойне. И еще, капитан, я бы не хотела ставить наши отношения только на основе денег. Очень интересно. Продолжайте, милая графиня. Внимательно вас слушаю. Не знаю, что она нашла в моих словах или тоне, но щечки ее слегка зарделись. Вы не поняли меня, капитан. Я имела в виду вашу честность по отношению ко мне, как к вашей госпоже. Так и понял, но мне непонятно другое. Раз вы уже взяли с меня клятву, что вам еще нужно? Капитан, вы далеко не дурак, каким пытаетесь прикидываться, и прекрасно меня поняли. А теперь идите. Ухожу, моя госпожа. Сейчас, стоя на крепостной стене, я вспомнил этот наш разговор. Я также осознавал, что взял на себя обязательства не столько перед графиней, сколько перед людьми, живущими и защищающими замок. Глядя на беззаботное веселье, царившее во дворе замка, я неожиданно почувствовал всю тяжесть ответственности за их здоровье и жизни. Это новое ощущение никак нельзя было назвать приятным. ГМ. Как-то оно не так, впрочем, как будут говорить в будущем. Куда нахрен денешься с этой подводной лодки? Так насколько хватит привезенного продовольствия, и как отбивать штурм, если такое случится? Блин, кругом одни вопросы и ни одного ответа. Я оказался в ситуации, с которой никогда не сталкивался. Во-первых, я ничего не знал о противнике. Во-вторых, понятия не имел, как защищать замок. В-третьих, хозяйственные проблемы. В-четвертых, у меня не было полной уверенности в собственных солдатах. В этом мире вместе с честью и отвагой прекрасно уживались подлость и предательство. За время своего пребывания в Средневековье мне неоднократно пришлось в этом убедиться, поэтому не питал особых иллюзий на этот счет. Был у меня еще один, личный для меня, вопрос, с которым я обратился к человеку, которому всецело доверял. «Джеффри, как командир, я соответствую своему положению. Тебя уважают, Томас, а это главное. Если у тебя сомнения по поводу порки того часового, итальянца, то плюнь и забудь. Ты все правильно сделал. Этим головорезам нельзя спуску давать. Дай слабину, и они тут же тебе на шею сядут. Это знаю. Но тут можно и палку перегнуть. Можно. Но они уважают только силу, поэтому суди их жестко, но справедливо. Ты знаешь, почему из некоторых неплохих, храбрых людей получаются отвратительные командиры? Почему? Они хотят, чтобы их любили. Разве это плохо? Удивился я. Солдаты восхищаются своими командирами, когда те внушают им страх, а главное, ведут их к победам и добыче. Какое, черт возьми, ко всему этому может иметь отношение стремление понравиться? Я с удивлением смотрел на Джеффри и никак не мог поверить, что именно он мне это сказал. Думал, простой рубака, а он взял и обосновал не хуже психолога. Еще раз быстро оглядел двор, а когда высмотрел управляющего замком, то стал спускаться. Хозяйственные дела не терпели отлагательств, тем более что завтра мне могло быть уже не до них. Как я и думал, дел мне хватило до поздней ночи. Настолько устал, что заснул, наверное, раньше, чем голова коснулась подушки. Проснулся от громкого стука в дверь, сел на кровати и сразу глянул в сторону окна. Было позднее утро. Встал и открыл дверь. На пороге стоял один из лучников. «Сэр, послали за вами. Что случилось?» «Показались войска герцога». «Хорошо, сейчас буду». Из-за леса тянулась колонна вражеской армии. Солдаты шли под барабанный бой, с развернутыми знаменами, явно рассчитывая на внешний эффект. «Нас много, бойтесь нас». Население замка, все до единого, бросив все свои дела, сейчас стояли на крепостной стене, оживленно обсуждая подходящие к стенам войска. Конница, пехота, стенобитные машины. В хвосте колонны полз длинный обоз. Их не так уж и много. Подумал и стал прикидывать общее количество солдат противника. 1000, 2000, 5000. Ну, максимум 600 пехоты. Копейщики, еще 100. Конница, 100. Арбалетчики, возьмем 150. Набросим еще с 50. и получим 900 человек. На поле – это армия, а для штурма такого замка, прямо скажем, несерьезно. Впрочем, я не профи. Надо будет поспрашать народ. Спустя минуту, ко мне подошли Джеффри, Черный Дик и Томас. «Сэр, господин, посмотрите и выскажите мне, каждый свое мнение об армии графа и о возможном штурме. Был бы здесь ров, то самым простым было бы нарубить кустарника, связать его в фашины и завалить. Но здесь бурная река, это не пройдет. Возможно, они попробуют сделать пару мостов из связанных бревен. Закрывшись щитами, повязами, могут попробовать перебросить их через ров. А что дальше?» Черный Дик похлопал ладонью по рукояти меча. «Дважды участвовал в обороне замка и могу сказать, таким количеством людей они не возьмут этот замок». «Согласен с Диком», — согласился с латником Джеффри. «Вход в замок прикрывают двойные ворота, а между ними опускная решетка. Камнями можно пробить первые ворота, или даже попробовать поджечь, но решеткой вторые ворота. При этом они рискуют потерять половину пехоты и бесславно отступить. Замок действительно крутой. Двойные ворота замка соединяют короткий туннель, над которым стоит надвратная башня. К тому же в момент опасности легко можно опустить тяжелую кованую решетку. Согласен, в лоб нас не взять. Том, арбалетчики сильно помешают твоим лучникам стрелять? Сильно. Их много. Не меньше, чем по 5 стрелков на одного моего парня. Если сделают переносные щиты, честно говорю, нам плохо придется, но им тоже будет не лучше. Они на открытой местности, как мишени. Как у нас со стрелами. Есть наш старый запас и то, что отобрали в арсенале замка. Я прикинул, хватит на 2 хороших штурма. Хорошо, графиня надеется, что через пару недель сюда подтянутся ее вассалы со своими людьми и снимут осаду. Было бы хорошо, сэр, бы тоже этого хотел, так как продовольствие у нас от силы, на 3 недели. Извините, сэр, но в нашей ситуации, день проживешь и то хорошо, а 3 недели, это, в общем, будем воевать, а там что Бог даст. Первые несколько дней прошли в переговорах, взаимных угрозах и обстреле замка из баллист. Камни принесли нам кое-какие разрушения, которые в основном касались деревянных построек на замковом дворе, но при этом погиб один лучник, а также корова, которой камень сломал хребет. Потом погиб итальянец-часовой, которого на рассвете застрелил арбалетчик, подкравшийся в сумерках ко рву. После этого случая лучники устроили самую настоящую охоту на арбалетчиков. 6 трупов генуэзцев остались лежать на том берегу реки. Уже к концу первой недели 2 баллисты из 3 вышли из строя, после чего прекратилась даже эта жалкая пародия на осаду. Прошло еще 3 дня, и мне пришлось столкнуться с более серьезным противником, проблемой наступающего голода. Во-первых, закончились запасы корма для оставшихся животных. Пришлось его резать и заготавливать мясо впрок. Это означало, что свежего мяса у нас хватит на 3 дня, а затем придется перейти на пустую похлебку и солонину. Во-вторых, кончались запасы муки. Ее осталось на пару дней. Вся надежда теперь оставалась только на приход вассалов графини. На исходе была 3-я неделя осады, когда люди начали проявлять свое неудовольствие. Еды становилось все меньше, а помощь так и не появлялась. К тому же конец недели означал срок выплаты жалования, а денег у меня больше не было. Что я им скажу? Мысли в моей голове становились час от часу все мрачнее. Если в ближайшие дни не придет помощь, то нам придется трудно. А если честно, замок придется сдать. Даже если не захочу это сделать, за меня это сделают другие. Раньше подобные мысли я гнал из головы, но теперь, похоже, пришла пора обдумать и этот вариант, насколько бы неприемлемым он ни казался. Раз пришел к подобной мысли, значит, пришла пора поговорить с Беатрис, ей решать. Только я собрался идти к графине, как пришла служанка и передала приглашение навестить ее госпожу. Нетрудно было догадаться, что за вопрос стоит за этим вызовом. Что будет предпринято, если помощь не появится в ближайшее время? На прямо заданный вопрос, я откровенно высказал то, что думал по этому поводу. В ее глазах стоял страх, и в то же время на ее побледневшем лице не дрогнул ни один мускул. Несмотря на свои неполные 16 лет, юная графиня умела держать себя в руках. Уже сегодня в день на человека выдают 2 миски пустой похлебки и кусочек солонины. Пройдет 2 дня, и этого не будет. К тому же завтра мне нужно выплатить солдатам деньги, которых у меня нет. Я не знаю, что им сказать. Поэтому, госпожа, скажу вам прямо, если через 2-3 дня помощь не придет, я не могу ручаться за своих солдат. Они наемники, и этим все сказано. Вы говорите о солдатах, а сами, чью сторону примете, когда такой момент настанет? Хороший вопрос, госпожа ГМ. Я дворянин и человек чести, поэтому сделаю все, что в моих силах, чтобы удержать замок и своих людей. Что хотела, услышала. Я вас больше не задерживаю, мессир капитан. Коротко поклонившись, я вышел из покоев графини. Идя к себе, все продолжал думать о слове, которое только что дал юной графине. Если начнется мятеж, то всякое может случиться. Кому как не мне знать, что наемники не будут церемониться, когда вопрос станет об их жизни или смерти. Да, они готовы к своей смерти, но если у них будет возможность выжить, они не преминут ею воспользоваться. Все будет зависеть от того, насколько серьезной им покажется угроза. Посчитают нужным, убьют всех, кто станет у них на пути. Настроение было настолько паршивым, насколько это могло быть возможным. Поднявшись на крепостную стену, я стоял около часа, просто глядя в никуда. За последние дни я не раз так делал. В какой-то мере это успокаивало меня, приводя в порядок мысли. Помогло и на этот раз. Нет, оно не дало мне настоящее спокойствие, зато позволило прийти к окончательному решению, которое можно было выразить короткой, но емкой фразой. Что будет, то будет, а слово, данное графине, сдержу. Когда сумерки окутали землю, я спустился вниз и пошел в свои покои. Скинул пояс с оружием и сапоги, сбросил камзол, затем подошел к столу и налил из кувшина полный кубок вина. Только поднес ко рту, как послышался легкий стук в дверь. Это был не Джеффри, его стук я хорошо знал, чужой. Кубок тут же сменил меч. Подойдя к двери, грубо спросил: «Кого дьявол принес, на ночь глядя?» «Это я». Имя не было названо, но мне оно было не нужно. Я узнал этот тихий голос, быстро отодвинул засов, затем открыл дверь. За дверью стояла графиня. Я еле успел посторониться, так как она влетела в мою комнату словно метеор. Выглянул в коридор и прислушался, но не увидел ничего подозрительного. Пожал плечами, закрыл дверь на засов и повернулся к ней. Я смотрел на девушку, пытаясь понять цель ее визита. Прошло от силы 2 часа с нашей беседы, что же, черт побери, за это время могло измениться. Когда наши взгляды встретились, надменное лицо снежной королевы вдруг неожиданно залилось краской, после чего она опустила глаза. Неужели она пришла? Но не успела мысль сформироваться у меня в голове, как она резко вздернула голову, но сейчас в ее глазах светилась ненависть. Тут я перестал вообще что-либо понимать. Несколько секунд она молча смотрела на меня, затем, ни слова не говоря, резко развернулась и пошла в глубину комнаты, к моей кровати. Только на этот раз ее шаги были не такими легкими и стремительными, когда она влетела в мою комнату, а тяжелыми и скованными. Я уже не знал, что и думать, когда она остановилась у кровати, а затем упала на одеяло лицом вниз и застыла. Что это такое? Она предлагает себя. Нифига не понимаю. Графиня, ГМ, что с вами? Вместо ответа послышался какой-то сдавленный стон. Впрочем, мне могло и показаться. Я пошел к кровати, скорее автоматически, чем сознательно. И только по пути понял, что у меня в руке меч. Положил его на попавшийся по дороге стул и подошел к кровати. Она слышала звук моих шагов, но не только не повернулась ко мне лицом, но даже не сделала ни малейшего движения. Просто лежала, словно мертвая. Теперь у меня не было сомнений, что она предлагала мне себя, но почему так? Если не страсть, то, что ее могло толкнуть на это? Я еще пытался понять, что происходит, но глаза уже ощупывали изящные формы тела, несмотря на ее пышные юбки, округлые бедра, маленькие ножки, обутые в изящные туфельки. Воображение тут же услужливо дорисовало остальные детали стройного девичьего тела. Больше я не мог сдерживаться. Штосы, нательная рубаха слетели с меня в одно мгновение. За ними полетели на пол ее туфельки, а ворох юбок взметнулся наверх, представив моим глазам изящество столь тонко вылепленной природой женской фигуры. Сознание еще отметило плавный переход узкой талии в крутые бедра, лакомую форму ягодиц, напоминающих персики, стройность ног, но потом во мне встал в полный рост самец. Руки скользнули по нежной коже ног, затем по гладким бедрам, и тут я почувствовал, как она вздрогнула всем телом. Обхватив бедра, резко потянул ее на себя, а затем грубо вошел в нее. Она охнула, попыталась отстраниться, но сразу замерла, как только я прижал ее бедра к своему животу, после чего начал ритмично двигаться, стараясь при этом контролировать себя. Так продолжалось до того момента, пока вдруг не почувствовал, как ее бедра несколько раз судорожно дернулись, а затем в тишине раздался с трудом сдерживаемый стон. Несколько секунд спустя он повторился, потом еще раз, больше не было нужды сдерживаться. Несколько быстрых и мощных толчков, и наши стоны слились в один. Она лежит рядом со мной на кровати, так и не сняв своего платья, смотря неподвижным взглядом на узорчатую ткань балдахина. Когда я попытался помочь ей раздеться, она сердито и резко оттолкнула мои руки, а затем несколько секунд зло и грубо ругалась. Мой очередной вопрос снова остался без ответа, но теперь он был задан просто для вежливости, так как ответ лежал на поверхности. Да и не нужны были мне ее слова, когда рядом со мной лежала красивая и юная девушка. Осторожно коснувшись губами сначала ее щеки, затем мочки уха, я стал гладить рукой внутреннюю часть бедра, на что ни ее тело, ни она сама никак не отреагировала. Задетый подобной холодностью, я стал действовать настойчивее. Наконец, она вздрогнула и тяжело задышала. Несколько минут пыталась справиться со своей страстью, но проиграла сражение, и воздух разорвал стон наслаждения. В следующий миг, разведя ее бедра, я вошел в нее, и вдруг ее тело откликнулось. Она рывком подала свои бедра вверх и вжалась в меня. Разгоряченный до предела, я начал двигаться, глядя в ее глаза, затуманенные страстью. Еще миг, и она выгибается подо мной и кричит. Графиня ушла так же быстро, как и пришла, не одарив на прощание ни словом, ни ласковым взглядом. Лязгнула засовом, рванула за ручку, распахнув дверь нараспашку, а затем исчезла в полумраке коридора. Слез с кровати, закрыл дверь и уже был готов задвинуть засов, как в последнюю секунду передумал, так как понял, что заснуть сейчас мне не удастся. Поплескавшись в лохане, оделся, накинул на плечи плащ и вышел из своей комнаты, думая о том, что графиня умна и проницательна не по годам. Отдавшись мне, она сделала ставку на мою мужскую честь, постаравшись, таким образом, закрепить данное мною ей слово. В данной ситуации у нее другого способа не было, и она использовала то, что имела, себя. Я ее понимал, у нее было достаточно поводов, чтобы так поступить. Страх за себя и за любимого, голод, недовольство солдат, готовые в любой момент вылиться в мятеж, враг за стенами замка. Не каждый человек способен на подобный шаг, особенно, когда ты незрелая, опытная женщина, а девчонка, которой еще нет 16 лет. Сильная и умная девочка, с долей уважения думал я, спускаясь по лестнице. Со временем она своей красотой будет отстреливать мужиков пачками, а затем делать из них зомби, заставляя выполнять то, что ей нужно. С этими мыслями я вышел во двор, запрокинув голову, несколько минут стоял, любуясь звездами. Затем обвел глазами замковый двор. Ночь вошла в полную силу. Сгустившийся мрак не могли разогнать два горящих факела. Один из них горел над караульным помещением, другой факел торчал в железном креплении у массивных замковых ворот. Тишина. Все спят. Как там часовые? Раз уж вышел проветриться, заодно и проверю, тут же решил я. Часовой на сторожевой, самой высокой башне замка, стоял на месте. Тускло блеснул шлем и лезвие алебарды. Хорошо, один на месте. Стоп, с чего это он наклонился и во двор смотрит? Ему куда положено смотреть? Разгильдяй. Где остальные? Надвратная башня? Где часовой? Я сразу бросил взгляд на замковые ворота и цепи подвесного моста. Все нормально. Ворота закрыты на мощный засов. Мост, как ему и положено, поднят. Ага, вот и второй часовой. Наверное, отходил по нужде. Так, а где англичанин? Он должен был находиться на крепостной стене. Определенного места для него не было, так как это было своего рода страховка. Не было у меня доверия к итальянским солдатам. Не было и все. На пост попеременно ходили то лучники из отряда Томаса, то латники Черного Дика. Я уже хотел выйти из темноты на открытое пространство замкового двора, как неожиданно часовой из надвратной башни резко обернулся, затем подошел к парапету и внимательно оглядел внутренний двор. Кого он ищет? Вместе с этим вопросом у меня по спине пробежал неприятный холодок. Замерев в полной неподвижности, я стал наблюдать за часовым. Какое-то время тот стоял, вслушиваясь и вглядываясь, потом отвернулся и отошел к внешней части стены. Я еще только пытался сообразить, чем вызвано его непонятное поведение, как услышал щелчок, а за ним свист. Кто-то пустил стрелу из боевого лука. Рука автоматически нащупала рукоять кинжала, пока мозг лихорадочно составлял общую картину. Итальянцы пошли на предательство, но англичанин, вот сука, в землю живыми закопать, в назидание другим. Ублюдки чертовы, руки и ноги переломать и кинуть на съедение собакам. Вам всем мало не покажется, как, стоп, без эмоций. Усилием воли я старательно стал гасить гнев и возмущение, но прошло не менее 5 минут, пока мне не удалось окончательно взять себя в руки. Стрела ушла с письмом. Так, спустя время они получат ответ. Сегодня? Нет. У них нет времени для подготовки. Значит, завтра. Тянуть не будут. Побояться. Что делать? ГМ. Вычислить, кто сейчас на посту. Проще простого. Утром взять их и допросить, как положено. Подожди, а как они собираются совершить свое грязное дело? Скорее всего, ночью или на рассвете, предварительно убив меня, Джеффри и Игнация, включая черного Дика и Томаса, если те, конечно, не входят в число заговорщиков. После чего откроют ворота, поднимут решетку и опустят мост. Все так, но для этого мало 3 человек, стоящих сейчас на посту. Нужно, как минимум, вдвое, а то и втрое больше. При этой мысли меня прошиб холодный пот. Бля, если бы не пришла графиня, может, не зря меня счастливчиком называют. Не зря. Так, а это что, арбалетный болт? Пришел ответ. Ишь, суки, как двор оглядывают. Кто из англичан, кто этот сучинок? Ага, так, решили у факела письмо почитать. Значит, ты гнида, Джон из Рамсия. А второй, ха, ничего удивительного, Антония Брачелла. Если тогда тебя по моему приказу выпороли, то теперь с живого кожу снимут. И что дальше? Впрочем, как я и думал, в сторону врага ушла еще одна стрела, письмо, после чего наступило затишье. Я продолжал ждать, тем более что было чем заняться, обдумывал пришедшую в голову идею. Прошло около часа, пока не прошла смена караула, но ничего подозрительного при этом я не заметил. Выждав для очистки совести еще некоторое время, отправился обратно, но не к себе в спальню, а в комнату Джеффри. Разбудив, я коротко обрисовал ему обстановку и отправил за Игнатом. Когда они пришли, мы сели за проработку моего плана. Набросав его в общих чертах, легли спать тут же не раздеваясь, с оружием под рукой. В это самое время лег спать командующий армией герцога, маркиз Агастино ди Питро. Сомнения и тревоги командующего армией были схожи с моими, только с точностью наоборот. Зато причина, которая свела нас в своеобразном поединке, была одна и та же – нехватка продовольствия. На 5-е сутки, после того как Джеффри с отрядом объехал ближайшие деревни и скупил у крестьян излишки продовольствия, в этих селах появились солдаты герцога. Крестьяне ничего не могли предложить солдатам, но офицер, стоявший во главе отряда фуражиров, усмотрел в их действиях прямое сопротивление власти герцога, после чего начался грабеж. Продовольствия хватило на несколько дней. Новый отряд, посланный за продовольствием, нашел в близлежащих деревнях только пустые дома. Крестьяне попрятались по лесам, забрав продовольствие и угнав скот. Еды катастрофически не хватало, солдаты стали роптать, и маркиз горько пожалел о том, что не отдал приказ идти на штурм еще на прошлой неделе. Все это проклятый Мазуч Чаторри, любимчик герцога, который отговорил его, утверждая, что они и так сдадутся. Теперь отрядом, посланным на поиски провианта, приходилось забираться так далеко, что те возвращались через 4, а то и через 5 дней. А тут еще в последние дни пошли проливные дожди. Сырая одежда, невозможность нормально выспаться и половинный паек озлобляли солдат все больше. Маркиз, опытный офицер, все это видел и понимал, что при появлении маломальски серьезного противника его армия просто разбежится, не вступив в сражение. Эта мысль не просто так пришла ему в голову. Офицер отряда, только что вернувшийся в лагерь, помимо продовольствия привез плохие новости. Дошли слухи, что недалеко от городка Алессандро, входящего в состав владений графини, закончил формирование многочисленный отряд ее вассалов, который не позже, чем через неделю, может явиться под стены замка. Положение казалось ему безвыходным, и поэтому он ухватился за возможность захватить замок такой ценой, хотя как дворянин и честный солдат всей душой ненавидел предателей.